Между тем они подвигались к предмету их любопытства. В самом деле, посреди дороги стояла карета, и даже карета щегольская, дорожный дармес. Ни сзади, ни спереди не было видно чемоданов, перевязанных веревками, ни коробов, ни кульков, употребляемых православными путешественниками. Карета, исключая грязных прысков, была устроена как для гуляния. Из окна выглядывал господин в очках и турецкой ермолке и ругал своих людей самыми скверными словами, как будто они были виноваты, что в английской карете лопнула рессора. «Эй, вы!» — закричал он довольно неучтиво подъезжающему транспорту. «Помогите, пожалуйста!» «Стой!» — закричал Василий Иванович. Иван Васильевич ахнул. «Князь! Как это вы здесь, в России?» Князь с недоверчивостью взглянул на нежданного знакомца и спросил сквозь дым сигарки. «Вы как меня знаете?» Иван Васильевич поспешно сбросил тулупчик на заячьем меху, выскочил из тарантаса и подбежал к дверцам кареты. «Здравствуйте, князь! Вы меня не узнаете. Я Иван Васильевич. Мы с вами виделись прошлого года в Париже». «Ах, это вы! Чё, дьябль, что за черт? Какой черт думал вас здесь встретить?» «Да вы-то сами как сюда заехали. Я думал, что вы всегда живете за границей». «Грешный человек. Я душой русский, но не могу жить в родине. Понимаете, кто привык к цивилизации, к жизни интеллектуальной, тот без них жить не может. Эй, вы скоты!» — прибавил он, обращаясь к своим слугам. «Возьмите их кучера, доделайте скоро. Чего вы канальи смотрели? Я 500 палок вам, канальи, выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! Кара патрия, дорогая родина!» — продолжал он презрительно, обращаясь к Ивану Васильевичу. «Другого языка не понимают. Без палки ни на шаг. Мои люди остались за границей, а со мной болваны, знаете, которые еще батюшки служили». «Куда же вы едете?» — спросил Иван Васильевич. «Эх, не спрашивайте, пожалуйста. Такая тоска, что... ужас. В деревню еду. Нечего делать. Бурмистр оброка не высылает. Черт их знает, что пишет. Не урожай у них там какой-то. Деревня какая-то сгорела. А мне что за дело? Я человек европейский. Я не мешаюсь в дела своих крестьян. Пускай живут, как хотят, только чтобы деньги доставляли аккуратно. Я их насквозь знаю. Такие мошенники, что ужас. Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да, я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистра в рекруты, неплательщиков в рабочий дом, возьму весь доход на год вперед, да на зиму в Рим. Ну, а вы что поделываете?» «Да я так-с. Хотел было путешествовать». «Как, по России?» «Да-с. Ах, это оригинальная идея. Как бишь это говорится, охота пуще чего-то. Пуще неволи. Да-да, пуще невольно. Что ж вы хотите здесь видеть?» «То, чего не увидишь за границей». «Право. Желаю вам удовольствия и успеха. По-моему, умирать за родину, только жить за границей». «Разумеется, — сказал Иван Васильевич, — за границей жить веселее. То есть не везде. В Германии, например, жить зимой несносно. Философы, ученые, музыканты, педанты на каждом шагу. Париж так, Париж на все вкусы. Летом Баден, зимой Париж, иногда Италия. Вот жизнь так жизнь. Вы помните маленькую герцогиню Бенвильскую? Как же! Она теперь с нашим русским. С Сережей. Право? Каковы наши молодцы! А про наших барынь и говорить нечего. Так весело живут, что страх, помните вы, —